кое-как придя в себя, я прислонилась к новой стиральной машине. Ну и как поступить? Вызвать милицию? Совершенно невозможная вещь. Во-первых, придется объяснять, как и зачем я попала в квартиру. А во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, сотрудники правоохранительных органов потребуют документы. Нет, такое просто невозможно. Миша, небось, уже отнес заявление об исчезновении жены. Мне совершенно не хочется вновь встречаться с супругом. Выход один. Бежать отсюда скорее, пока кто-нибудь не пришел. Хотя, судя по одинокой щетке в стакане и исключительно мужской парфюмерии на полочке, Костя был холостяк. Собрав в кулак остатки воли, я, зажмурившись, чтобы не наткнуться взглядом на труп, доковыляла до входной двери. Руки сами с собой схватили сумочку, ноги вынесли на лестницу. Загудел лифт. Испугавшись, я рванулась к лестнице и перевела дух, только оказавшись в метро. Еще не хватало, чтобы какая-нибудь глазастая тетка запомнила мои приметы и доложила дознавателям. Расслабившись на сиденье, я закрыла глаза и вытянула ноги. В ту же секунду мои ступни получили довольно ощутимый удар. Толстая бабка, тащившая грязную сумку на колесиках, злобно прошипела. «Ишь, развалилась! Людям не пройтить!» Я убрала ноги. Сидевшая напротив меня бабища в жутком зеленом пальто заявила. «И правильно! Лапы таким ломать надо! Не умеешь себя в транспорте вести? Езди на такси, коли средствов хватает!» Ее красное лицо гневно хмурилось, а губы сжались в тонкую нитку. Я только вздохнула. Нет, в «Мерседесе» с личным шофером куда лучше. Дверь квартиры открылась с трудом. Комок повизгивающих собак бросился в ноги. Мопсы встречали меня как родную. Рэйчи проявила меньше энтузиазма. Сначала стаффордширица убежала в кухню, а затем принесла в пасти поводок и зачем-то положила его на порог. Я тщательно помыла руки и, как подкошенная, рухнула на диван. Спать хотелось безумно. На тело навалилась дикая усталость. Ноги налились свинцом. В горле першило. Следовало ради профилактики принять 2 таблетки аспирина, но сил встать не оказалось. Меня разбудил громкий говор. «Даже хлеба нет!» — кричал Кирюшка. «Жратеньки хочется! Юль, сваргани яишенку с гренками и луком!» «Сам же сказал, хлеба нет!» — ответила девушка и велела. «Бегом в магазин! Купи чего-нибудь для быстрого приготовления!» «Какое безобразие!» — завопил Сережка. «Кто написал в коридоре? У того большое горе!» — отозвался бодро Кирюшка. «Давай гони за пельменями, поэт!» — прикрикнул старший брат. И добавил потише. «Так, лужа маленькая, значит, не Рэйчел. Ну, мопсы, колитесь, чья работа?» Раздались сочные шлепки. «Не трогай их!» — велела Юля. «Не виноваты собаки. С ними просто не вышли вовремя. Интересно, куда Катя подевалась?» Говорила, целый день просидит, а улетела. Продукты не купила, собак не выгулила. С трудом оторвав голову от подушки, я крикнула. «Катя уехала в командировку!» В коридоре на секунду стало тихо. Потом Юля и Сережка влетели в гостиную. «Куда?» — спросили они хором. «В город такой назвала, вроде на К». «А, понятно!» — вздохнул Сергей. «Кемерово. Ну, мать, ну, пройда. Специально вчера нам не сказала. Вот хитрюга. Знала, что мы не разрешим в отпуске работать. «А она в отпуске?» – отчего-то спросила я. «Ну да», – ответил юноша. «Вчера вышла, а сегодня, пожалуйста, умотала, за деньгами помчалась. Сказала же, проживем чудесно без дурацких приработков. И вот теперь слушай, даже звонить не стала, чтобы мы не разругались». «Слушай, Лампа», – медленно спросила Юля, – «а ты уже давно дома?» Я глянула на часы. «Надо же, продрыхла почти 4 часа. Я пришла около 3. «Ну ничего себе!» – вскипела Юля. «И собак погулять не вывела, и об ужине не подумала». Я растерянно уставилась на рассерженное лицо. «Надо было выйти с псами?» «Конечно», — ответил Сережка. «Они унитазом пользоваться не умеют. Знаешь, какая там лужа в коридоре?» «Извините», — пролепетала я, «но я никогда не жила с животными». «Ясненько», — бодро резюмировал Сергей. «Ладно, пойду прогуляю девочек». Хлопнула дверь, и Кирюшка заорал. «А кто пельмешки заказывал?» «Иду», — отозвалась Юля. И тут же из коридора понесся ее недовольный голос. «Чего такие дорогие взял? В следующий раз Дарью покупай». «Они несъедобные», — сообщил Кирюшка. «Тесто толстое, внутри веревки». «Это натуральные, экологически чистые жилы», — хмыкнул Сережка. «Но кто же в готовые пельмени мясо положит?» «Замолчи, а то меня сейчас тошнит», — выкрикнула Юля. У меня заломило в висках. «Лягу-ка лучше спать. Кажется, мигрень начинается». Но не тут-то было. На пороге появилась Юля и сообщила. «Сережка гуляет с собаками. Кирюшка пошел за хлебом. Я варю пельмени, а ты вытри лужу». «Чем?» Юля хихикнула. «Тряпкой, конечно. Чем же еще?» «Где она?» «Как у всех, в ванной». «Ты дома половую тряпку в спальне держишь?» Чувствуя, как в голове ворочается боль, я побрела в коридор. «Надо же! Я даже не знаю, где Наташа хранит тряпки». Кусок старого полотенца нашелся под раковиной. Я как следует помочила его и шлепнула в коридоре. А вместо того, чтобы исчезнуть, лужа от чего-то стала еще больше. Я принялась гонять воду по полу. «Эй, послушай», — спросила увидевшая эту картину Юля, — «ты полы никогда не мыла?» «Конечно, нет. Всю жизнь берегла руки. У орфистки должны быть чуткие пальцы». «Дай сюда, горемыка», — велела девушка и дернула тряпку. Потом она принесла небольшое красное ведерко, ловко выжила бывшее полотенце и в мгновение ока ликвидировала океан. Я стояла пень пнем. Оказывается, надо было не мочить, а выкручивать тряпку. «Ты ведро в унитаз вылить сможешь?» — с издевкой спросила Юля и унеслась. Выполнив приказ, я ушла в гостиную и вновь легла. Голова болела немилосердно. «Лампочка!» — раздался Кирюшин вопль. «Иди ужинать!» «Не хочу!» — вяло отозвалась я. «Иди быстрей!» — не успокаивался мальчишка. Пришлось подниматься. На столе исходила паром миска. «Тебе сколько?» — спросил Сережа. И, не дожидаясь ответа, наполнил тарелку. Кетчуп, горчица, сметана. Я принялась вяло ковырять вилкой поданное. Остальные ловко и споро запихивали в рот клейкие куски отвратительного на вид теста. Причем ели они пельмени с хлебом. Очевидно, в этом доме даже не слышали о правильном питании. «Хорошо-то как! В холод горяченького!» — пробормотал Сережа, блаженно щурясь. «Не вздумай заснуть!» — пнула его в спину Юля. «Надо посуду помыть». «Кирка помоет», — отбивался муж. «Индейское жилище фиг вам. — завопил мальчишка. «Знаете, сколько уроков назадавали? Пусть Юлька». «Во-первых, не Юлька, а Юлечка. А во-вторых, домой работу взяла. Завтра номер веду. Так что, Сережка, берись за губку». «Минуточку», — сказал парень. «Помните, что мать вчера сказала?» «Что?» — в один голос спросили домочадцы. «Лампу прислала из Петербурга к нам Нинель Михайловна». «Ну и чего?» — заторопила Юля. «А затем прислала, чтоб она у нас трудилась на ниве домашнего хозяйства домработницей. Мать ей оклад положила, 100 баксов, верно?» Все кивнули. «Тогда и спорить нечего», — сообщил Сережка и повернулся ко мне. «Считай, твой рабочий стаж пошел. Начинай. Да ты не боись. Мы помогать станем, когда сможем». «Ладно», — пробормотала я, чувствуя полную безысходность. «А где у вас посудомоечная машина?» «Нетуньки», — пропела Юля. «Губочкой трем вместе с Фейри. Ладно, мне некогда». И она выскользнула за дверь. Следом вылетел Кирюшка. Последним, зевая, ушел Сергей. Я осталась наедине с горой посуды. Ни за что бы не подумала, что несколько человек, поев на ужин всего лишь пельмени, оставят столько грязи. 4 глубокие тарелки, 3 пустые и 1 полная чашка. Блюдца, вилки, ножи, ложки, кастрюлька с противной жирной водой, шумовка. На раковине в резиновой подставочке лежала омерзительного вида губочка, вся в кофейной гуще. И этим предлагается мыть посуду. Но к данному предмету противно щипцами прикасаться. Но альтернативы нет. Я взяла кусок поролона 2 пальцами, словно дохлую мышь, и попыталась отскрести жир. Но тарелка даже не собиралась становиться чистой. Она противно скользила и норовила упасть в весьма грязную раковину. «Эй, лампа!» — донеслось из-за спины. Я обернулась. Юля, ухмыляясь, глядела мне в лицо. «Ты посуду когда-нибудь мыла? Возьми Фейри, допусти воду погорячей. Кстати, подъем завтра в 7». И, хмыкнув, она ушла. Я послушно налила жидкое мыло, и дело пошло веселее. Примерно через час я оглядела плоды своего труда и осталась довольна. Из коридора не доносилось ни звука. Мои хозяева спали. Я тихонько прокралась в гостиную и обнаружила на диване мирно сопящую Мулю. Кое-как пододвинув каменное тельце недовольно ворчащей мопсихи, я рухнула на подушку и вытянула отчаянно ноющие ноги. Никогда так не уставала. Сквозь наплывающий сон пробилась мысль. Сегодня не приняла, как всегда, ванну на ночь, не сделала маску. Да что там маска, даже зубы не почистила. Впрочем, и нечем, щетки-то пока нет, она нет и суда нет. Утро началось с многоголосого крика. «Кошмар!» — вопила Юля. 9 утра! Сережа, быстрей! 9!» — заорал Сергей. «Скорее, Кирка! 1 нога здесь, 2 там!» Потом они влетели в гостиную и завизжали, как циркулярная пила. «Лампа, ты почему нас не разбудила?» «А надо было будить?» — ошарашенно спросила я, пытаясь спросонья сообразить, который час. Взгляд упал на будильник. 9:50. Чего это они так разволновались? Ну кто ж встает такую рань? «Очень даже надо», — сообщил Сережка и унесся в коридор.